Глава 19. «Что ж, если ты так настаиваешь», — протянул Демьян, вперев в меня тяжелый взгляд, — «тогда я, пожалуй, и правда останусь». Я так и стояла на месте, настороженно замерев, не представляя, чем мне грозит подобное заявление. Шестое чувство подсказывало, пора сваливать, но гордость не позволяла. Второй день подряд бегать от этого нахала, будто я какая-то лань перепуганная, казалось уже перебором. Да и вообще, с чего вдруг я должна убегать? Ничего он мне не сделает, если уж до сегодняшнего дня не сделал. Демьян тем временем казался вполне спокойным и вроде бы расправу чинить надо мной не спешил. Неторопливо надел через голову свою толстовку, отчего мне сразу стало немножко спокойнее дышать, а потом отправился в сторону выхода, чем озадачил. Решил все-таки уйти? Но нет. Брат подруги потыкал пальцем в небольшую сенсорную панель на стене, и массивные ворота гаража поехали вниз. «Эй, ты что делаешь?» — напряглась я. Демьян обернулся и загадочно улыбнулся одними уголками губ. «Закрываю дверь». «Зачем?» «Чтобы ты не замерзла». «Так я вообще-то собиралась вернуться в дом». Ворота с глухим звуком плотно закрылись, отрезав нас от улицы. В помещении сразу стало тише. Только умная колонка потихоньку наигрывала очередной приятный для уха трек. «А я думал, ты хочешь составить мне компанию». Демьян подошел к раковине, встроенной прямо в рабочий стол с инструментами, и принялся мыть руки. «Думать явно не твоя фишка», — язвительно отозвалась я. «Я же сказала, что по просьбе твоей сестры принесла тебе блины, забыл? Или у тебя еще и со слухом проблемы?» Демьян повернул голову и с невозмутимым выражением лица посмотрел на меня, отрывая от рулона бумажное полотенце. Его спокойствие мне не понравилось. «Ладно, я пошла», — раздраженно бросила я, отправившись к той самой панели на стене, чтобы открыть себе дверь. Но не тут-то было. Панель не захотела включаться и выпускать меня без отпечатка пальца. И тогда я всерьез запаниковала. «Открой дверь!» — потребовала я, переводя взгляд на Демьяна. Тот уже успел расположиться на диване, закатал рукава своей толстовки по локоть, обнажив мужественные предплечья в брутальных татуировках, и пододвинул ближе журнальный столик с подносом. «Для начала убери за собой», — потребовал брат подруги, даже не посмотрев в мою сторону, очевидно, имея в виду разбитую вазочку со сметаной. Та все еще лежала на полу, а я про нее и забыла. «Открой дверь, я схожу за совком и тряпкой. Вернусь и все уберу», — не растерялась я, решив временно прикинуться паинькой. «Все необходимое есть вон там». Демьян указал взглядом на металлический шкафчик под раковиной. «Вот незадача!» Я огорченно вздохнула. «Хорошо, но если я уберу, ты ведь меня выпустишь?» — уточнила я, буквально каждой клеточкой кожи чуя подвох. Демьян не спешил с ответом. Обмакнув блин в сгущенку, дразняще откусил его и стал с аппетитом пережевывать. Потом отпил кофе из чашки и откинулся на спинку дивана, приняв расслабленную позу. И, наконец, соизволил посмотреть на меня и ответить. «Уберешь — узнаешь». Надо же, хитрый какой нашелся. «Нет уж, давай сразу договоримся». Уперла я руки в бока. «Иначе я вообще не буду ничего убирать». Демьян загадочно усмехнулся. «Ну, пойдем договариваться», — предложил он и похлопал ладонью по дивану рядом с собой. «Я и отсюда могу». «Боишься меня?» Красиво очерченные темные брови Алинкиного брата с вызовом поднялись вверх. «Фу!» Демонстративно закатила я глаза и сложила руки на груди, хотя у самой под ребрами так и ныло от странного волнения. «Тогда докажи, что не боишься. Иди сюда», — повторил свою просьбу Демьян, сверля меня настойчивым взглядом. Я не знала, что этому противопоставить. В отличие от всех предыдущих наших встреч, сегодня Алинкин брат впервые вел себя более-менее адекватно. Не пытался запугивать, угрожать ремнем или гнаться за мной. И если до этого я действительно слегка трусила, не зная, чего ожидать от этого парня, то теперь зримых поводов для беспокойства вроде как не наблюдалось. Ну, если не считать, что он запер меня с собой в гараже. В общем, ощущение подвоха никуда не исчезло, а только усилилось, и я медлила, не зная, как лучше поступить. Еще и проклятое любопытство терзало. Чего же он от меня хочет? Ну, подойду я, сяду рядом, а дальше что? Что он предпримет? Наверное, именно любопытство в конечном итоге и победило. Сунув кончики пальцев в передние карманы джинсов, я не спеша приблизилась к дивану. Демьян все это время не отводил от меня глаз. Будто пытался загипнотизировать и силой мысли заставить меня делать то, что ему хочется. Я сделала еще шаг и опустилась на край дивана на приличном расстоянии от брата подруги, стараясь сделать это максимально грациозно. Демьян тут же подсел ближе ко мне, заставляя окончательно разволноваться и прижаться бедром к подлокотнику. Мужская рука опустилась на спинку позади меня. А потом Демьян наклонился вперед, взял с подноса блинчик, макнул его в сгущенку и подставил к моим губам. От неожиданности я резко отклонилась назад, впечатываясь спиной в диван, а затылком в руку Тополева, отчего заднюю сторону моей шеи вмиг осыпало мурашками. «Кусай!» — потребовал Демьян, с озорством глядя мне в глаза. «Спасибо, я не хочу!» — пробормотала я, чувствуя, как в помещении вновь становится катастрофически жарко. «Так мы не договоримся!» — покачал головой Демьян. «Кусай!» Мой мозг, панически пытаясь проанализировать происходящее и оценить риски, почему-то решил, что лучше всего подчиниться и сделать так, как просит этот невыносимый человек. Мне пришлось откусить блин. Я сделала это максимально осторожно, но все равно немного испачкала губы сгущенкой. Во рту разлился знакомый с детства приятный вкус. Демьян не отрывал взгляда от моих глаз, пока я аккуратно пережевывала блинчик и инстинктивно облизывала губы, избавляя их от следов сладкой сгущенки. «Вкусно?» — спросил он низким голосом. Я кивнула, чувствуя, как напряжение между нами возрастает до предела. Демьян подсел еще ближе ко мне, так что я теперь чувствовала жар, исходящий от его тела, даже сквозь одежду. Наклонился, спустил руку с диванной спинки и накрыл ладонью мою поясницу. Меня охватило таким трепетом и волнением, как, наверное, еще никогда в жизни. Плотнее свела бедра и сглотнула. Демьян был чертовски красив. Его лицо находилось так близко к моему. Я, как завороженная, смотрела в удивительно глубокие голубые глаза, обрамленные густыми черными ресницами. Видела каждую черточку волнистого узора на радужке. Голову вело от такой близости. Сердце в груди билось тяжело и гулко. Ведомое чем-то, что было намного сильнее меня, я прикрыла веки и разомкнула губы, подавшись навстречу Демьяну, предвкушая самый чувственный и волнующий поцелуй в своей жизни. Но секунды шли, а меня никто не целовал. Растерянно открыла глаза и наткнулась на самодовольную ухмылку Демьяна. «Не так быстро, цветочек», — снисходительно произнес брат подруги, проводя большим пальцем по моим до сих пор приоткрытым губам. «Поцелуй надо еще заслужить», — назидательным тоном добавил он.